«Перестань, Толик!» Саня улыбнулся и достал из изящного ящичка большую сигару. Я опустила глаза, повертела в руках маленькую серебряную ложечку, которой размешивала сахар, и грустно произнесла. «Пока мы не виделись, я чуть было не вышла замуж». «Надо же! Как это тебя угораздило? Ведь всего-то 3 дня прошло». «Женитьба — дело нехитрое. Для нее подойдет любой срок». «И что же произошло с твоим избранником?» «Вчера он погиб. Его убили. Я чудом осталась жива. В комнате стоит букет. Он спас мою жизнь. Пуля застряла в цветах». «Тогда на моего брата можешь не рассчитывать. Я усек, что тебе нравятся такие мужчины, как он. Но прошу тебя, не втягивай его в свои игры», — серьезно сказал Толик. «Я ни на кого не рассчитываю. Я уже рассказывала тебе, что со мной произошло, но ты не захотел вникнуть в мои проблемы и хоть немного помочь. Вот что, Толик, мне нужно немного пожить здесь. Все равно дом пустует. Домой я пока возвращаться не могу». «Сколько времени ты собралась здесь жить?» «Не знаю. Может, 1 день, а может, неделю. Мне нужно отсидеться». «Ладно, живи. А ты уверена, что за тобой нет хвоста? Вдруг тебя вычислят?» «Уверена. Люди, которых я опасаюсь, сами находятся в бегах. Как только их найдут, я могу вернуться домой». Саня, внимательно слушавший наш разговор, наконец решил вмешаться. «Лариса, можно я перейду на «ты»?» «Можно, конечно. У тебя большие проблемы, и тебе нужно спрятаться на какое-то время». «Да. Я попала в такое дерьмо, что теперь и сама не знаю, как выпутаюсь. Свора придурков гоняется за мной с тем, чтобы убить. Только я на тот свет не тороплюсь. Поэтому хотите вы этого или не хотите, но я буду здесь сидеть столько, сколько сочту нужным. И хрен вы меня отсюда выгоните». Я замолчала и залпом выпила свой кофе. Саня засмеялся и посмотрел на Толика. «Толик, где это ты с такой боевой девчонкой познакомился?» «На кладбище», — ухмыльнувшись, ответил тот. «Она хоронила одного из своих возлюбленных?» «Нет, она лежала в могиле нашего деда. Она забралась в могилу точно так же, как в этот дом, и не хотела оттуда вылезать». Саня поперхнулся кофе и закашлялся. Толик постучал его по спине и грустно улыбнулся. «Я тебе правду сказал. Эта девушка лежала в могиле нашего деда. Именно оттуда я ее извлек». «Не обязательно внедряться в такие подробности», — наградила я Толика суровым взглядом. Толик закурил сигарету. Саня взял в руки чашку и по неосторожности пролил несколько капель на костюм. Я вскочила, намочила тряпку и осторожно потерла его пиджак. Саня ошарашенно смотрел на меня, не в силах произнести ни слова. «Я и в самом деле лежала в могиле вашего деда», — прошептала я. «Меня туда закопали какие-то отморозки. Толик забыл свои часы и вернулся на кладбище. Там он меня и нашел.